Глава 11. У меня нет никаких претензий к производителям машин из Германии. Малолитражка, на которой я рулю вот уже второй год, пока ни разу не подвела меня. Правда, я в положенный срок сдаю автомобиль на техобслуживание, вовремя переобуваю его, не лечу во весь опор через ямы и колдобины, не заскакиваю с размаха на бордюр тротуара. Не практикую экстренное торможение и вообще никогда не мчусь по трассе быстрее, чем 70 км в час. Придерживаюсь правила: тише едешь, дальше будешь. И поверьте, оно хорошо работает. У моей машины есть куча достоинств. Подогрев сидений, руля, климат-контроль, удобное водительское кресло, автоматически регулируемые зеркала и много чего еще. И только один недостаток – некуда положить телефон. Почему дотошные немцы предусмотрели держатель для бутылки, место под стакан, лоток, куда можно поместить бутерброды, и забыли про сотовый? Неужели в Германии еда и выпивка в процессе управления автомобилем не являются грехом, а болтовня по мобильному категорически запрещена? Я не знаю ответа на этот вопрос, но трубку деть некуда. Вот и сейчас. Я чуть притормозила, и она незамедлительно спланировала с торпеды на пол и, естественно, в ту же секунду затрезвонила. Чертыхаясь, я припарковалась, нашарила телефон и сердито сказала: — Слушаю. — Да шута! — затараторила Лиза. — Ты в каких делах? Гоняешь по городу? Где сейчас находишься? Рассказывать ей правду не хотелось, и я обошлась обтекаемым ответом. — Я в центре. — О, повезло! — обрадовалась Лиза. — Можешь мне помочь? — А что? — на всякий случай уточнила я. — У меня свои планы. — Пустяки! — зачастила Лизавета. — Вадик находится в клинике Артемон. Его надо забрать, отвезти на съемки в павильон, он всего в паре кварталов от лечебницы, и оставить там на попечение режиссера. Сможешь? Потратишь на все около часа. — Плиз! С моей машиной маленькая проблема. Я задерживаюсь. — Хорошо. — без особой радости согласилась я. — Диктуй адрес Артемона. По счастью, лечебница находилась через два дома от того места, где жила Ариадна Олеговна. Я быстро добралась до клиники и запоздало удивилась. Что делает Вадим в ветлечебнице? Почему я решила, что здесь обслуживают домашних любимцев? А кого еще могут привести в заведение под названием Артемон? Если кто забыл, так звали Пуделя в книге про Буратино. Вероятно, Вадим участвует в благотворительной акции, посвященной бездомным собакам. И тут я увидела вывеску. Клиника альтернативной пластической хирургии «Артемон». Ну и ну! Неужели у того, кто обратится к местным специалистам, отрастет хвост и длинные уши, покрытые шерстью? Хотя не стоит ерничать. Украшают же стены многих детских поликлиник изображением доктора Айболита. Все забыли, что милый старичок-то по образованию ветеринар. Приходи к нему лечиться, и ворона, и лисица. И в Африку дедуля порулил, чтобы спасти обезьян. Ну, не было у него лицензии на лечение детей. Какое отношение Айболит имеет к малышам? Лично я вижу некоторую нелогичность в таком оформлении кабинетов педиатров. Но согласитесь, назвать клинику пластической хирургии «Артемон» еще более странно. В просторном холле сидела только девушка-администратор. Услышав, что я приехала за Полкановым, она кивнула, убежала и через минуту привела Вадима. Он выглядел обычно. Ни кучерявой шерсти, ни усов, ни задорно поднятого вверх хвоста у него не было. Лицо не покрывали синяки, губы не опухли, кожа имела обычный цвет. Если над Полкановым и совершили какие-то манипуляции, это осталось незаметным. — Да шута! — удивился Вадик. — А где Лиска? — Она задерживается, — отрапортовала я. — Попросила меня отвезти тебя на съемку. Полканов схватился за сердце, закатил глаза, отбросил со лба невидимую прядь волос, вздернул подбородок и произнес. — Минута опоздания к тревоге. Чу там шаги. Не смерть ли бродит у порога? А ну, как ей на ум пришло меня забрать в час ночи серой? — Сейчас день, — возразила я. — И ты выглядишь до тошноты здоровым. Лиза тоже в полном порядке. У нее с машиной ерунда какая-то. — Ладно, говори, куда двигать, — перешел на нормальную речь Полканов. Я взяла Вадима под руку и отвела к машине. Моего образования не хватает, чтобы понять, какую пьесу он сейчас процитировал. Вероятно, что-то из Шекспира. Может, это Лопе де Вега или Мольер. Когда мы очутились в студии, я сказала Полканову: — Желаю удачных съемок. — Тьфу на тебя! — молниеносно разозлился Вадим. — Разве можно произносить эти слова перед началом работы? Удачу сглазишь! Не... Закончить фразу он не успел. Послышался взрыв. Я инстинктивно присела и прикрыла голову руками. А Вадик, вот странность, совсем не испугался. Он топнул ногой. — Пожалуйста, началось! Лампа лопнула! А кто виноват? Ты со своими тупыми замечаниями! Я выпрямилась. «Извини, не имею ни малейшего понятия о местных порядках». «Тогда лучше заткнись», — нахамил Вадик. «Дорогой мой!» — закудахтал толстый мужчина в джинсах и измятом темно-зеленом пуловере, выруливая из глубины помещения. «Ну, наконец-то!» «Привет, Гриша!» — безо всякой радости ответил Вадик. «Я не опоздал?» «Самую малость!» — заверил Григорий. «Часа на два, не больше!» «Кирилл, начинаем!» «Напомните сцену!» — капризно прогундосил Полканов. «Ну, я побегу!» — сказала я. «Это кто?» — полюбопытствовал Гриша, окидывая меня оценивающим взглядом. «Твоя мама?» От негодования у меня пропал голос, а Полканов даже не улыбнулся. «Нет, квартирная хозяйка. Я поселился у Дарьи на время съемок. Лиска куда-то подевалась, Васильева ее временно замещает». Теперь я разозлилась так, что даже вспотела. «Квартирная хозяйка? Вот здорово! И никого я не заменяю. Оказала наглому актеру дружескую услугу, привезла его на съемочную площадку, нарушила свои планы, но больше никогда ему не помогу. Даже если Вадик свалится в речку, кишащую крокодилами, не протяну нахалу руку». — Тебе нельзя уходить, — озабоченно заявил Григорий, хватая меня за руку. — По условиям контракта Вадим не имеет права находиться в павильоне без сопровождающего лица. — Извините, я не имею ни малейшего отношения к Полканову, — возразила я. — Приютила Вадима и Елизавету в своем особняке, исключительно по просьбе Маши Мирской. Я не сдаю в наем комнаты и не нанималась бы тенью артиста. До свидания. Гриша умоляюще сложил руки. — Пожалуйста, если Вадик тут останется один, меня сожрут юристы. — Давай убьем всех адвокатов, — предложил я. — Отлично сказала, — обрадовался Григорий. — Я придерживаюсь того же мнения. — Это Шекспир, — пояснил я. — Гениально, — закатил глаза Гриша. — Написано 100 лет назад, а современней некуда. Я хотела напомнить режиссеру, что Шекспир родился в 1564-м. А умер в 1616 году, а вовсе не столетие назад. Но потом решила не демонстрировать знаний, полученных во время курса зарубежной литературы. Твердо решив уйти, не обращая внимания на стенания Григория, я сделала шаг в сторону и услышала звонок телефона. На противоположном конце провода опять оказалась Лиза. — Да шута! Забыла тебя предупредить! — О том, что Вадика нельзя оставлять одного под софитами? — перебила я. — Пожалуйста, побудь там полчасика! — взмолилась Лиза. — Ну куда тебе спешить, а? Мое терпение лопнуло. — Но у меня полно дел! — Ерунда! — зачирикала пресс-секретарь. — Я попала в аварию. Знаешь, небось, как долго ждать гаишников. Ну уже все, я оформила протокол и несусь в студию. — Надеюсь, ничего страшного? — испугалась я. — Мелочь! — возвестила Лиза. — Я врезалась в бетономешалку. Лоб в лоб, хлоп, и откуда-то чертова бандура вырулила. Пустая была дорога, и вдруг бумс! — Бетономешалка? — в ужасе закричала я. — Ты жива? «А кто сейчас с тобой беседует?» — хмыкнула Лиза. Я перевела дух. «Что с тобой?» «Колесо спустило», — весело заявила она. «Лучше спроси, что с идиотским миксером. Он в дребезге. Запчасти разлетелись по всей дороге. Выглядит прикольно». Я вспомнила крохотную букашку Лизы и пришла в ужас. «Говорю же, ерундовина!» — тараторила глупышка. «Гаишники-дураки! Прилетели стаи! Я очень нервничаю, у меня сердце болит!» — Немедленно потребую, чтобы скорая доставила тебя в больницу, — воскликнула я. — За Вадика волнуюсь, — уточнила Лиза. — Очень прошу, побудь с ним. — Конечно, — заверила я ее. — Никуда не уйду. — Ты настоящий друг, — восхитилась Елизавета. — Буду максимум через час. Я засунула трубку в карман и повернулась к мужчинам. — Хорошо, я остаюсь. Лиза угодила в аварию, столкнулась с бетономешалкой. — Вот и отлично, — потер руки Григорий. — Можно работать. Вадик, ты помнишь суть? — Естественно, — ехидно ответил тот, — я пока еще не впал в маразм. — Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел. — Кто он? — дурашливо пропел Гриша. — Вадя, отвечай. — Он кто? — Колобок, — рявкнул Полканов. — Мне надоели твои шутки. Режиссер похлопал его по плечу. — Неправильно, зайка. От бабули и дедули ушел ум. — Шутка. — Вы не поняли? Лиза угодила в ДТП, — повторила я. Она врезалась в бетономешалку. — Пустяк, — сказал Вадик. — Вечно она на дорогу не смотрит. Помню, Лизка торопилась как-то в спа-салон, болтала за рулем по телефону, выскочила на Красную площадь. Там репетиция парада шла. И вломилась в ракету типа земля-воздух. Прикольно получилось. Хорошо, хоть она не стартовала. В смысле ракета. Я подумала, что Вадик шутит, но тут Гриша добавил. — Я всегда считал, что на параде муляжи возят. — Не, — замотал головой Вадим. — Хрень была настоящая. Мне пришлось потом к военным ехать, автографы раздавать. Лизка мастер спорта по глупостям. Втюхаться в ракету. Что и бетономешалка. Расфигачит ее и не заметит.